Очень веселый человек, сразу подружившийся со всеми, в особенности со Снаром. В начале статьи Джованни Геморраес рассказывает именно об этом посещении Агресте несколько лет назад по приглашению поэта, который прекратил службу в префектуре Сальвадора, где трудился с примерным старанием, оставил бурную столичную жизнь, богемные привычки, литературные круги и вернулся к здоровому воздуху, замечательному климату родного края. Он вспоминает немногие счастливые дни пребывания в букалическом городке, счастливом мирном королевстве, идиллическом уголке, прогулки по реке, купание в бассейне Катарины, поездки на пляж Манго-Секо, шедевр природы, пейзаж сотворения мира, единственный и неповторимый. Есть одно лишь небо, под которым стоит жить, это небо Агресте, рая на земле, заключает он. Там, вдыхая прекрасный здоровый воздух, он почувствовал себя помолодевшим, с посвежевшими легкими и сердцем. И далее. Твой рай под угрозой смерти, поэт. Костлявый хочет обосноваться в водах реки Реал, в волнах Манго-Секо. Витает над лугами и дюнами, чтобы превратить прозрачное голубое небо в грязное черное пятно, чтобы отравить воды, извести рыб и птиц, обречь рыбаков на нищету, погубить их здоровье, заразить новыми болезнями с неопределенными последствиями. Дона Кармазина прерывает чтение скорбным вздохом. «Ах, Боже мой, зачем такое ужасное пророчество?» Однажды Джованни спросил ее, сколько лет народу Агресте суждено наслаждаться отличным климатом, спокойным существованием вдали от бед общества потребления. «Знаешь ли ты, мой поэт, что во всем мире всего лишь 6 заводов, производящих диоксид титана, что недавно были приговорены к тюремному заключению директора одной компании в Италии за вред, причиненный Средиземноморью, в результате загрязнения вод и уничтожения морской флоры и фауны. Знаешь ли ты, что ни одна цивилизованная страна не допускает на свою территорию эту чудовищную индустрию? Что предприятие, появление которого угрожает Бразилии, не имеет права сооружать свои проклятые производственные корпуса в Голландии, Мексике, Египте? Убирайтесь! — восклицали правители, отказываясь от огромных капиталов, не только потому, что они иностранные, но главным образом потому, что они влекут гибель атмосферы и вод. Дона Кармазина откладывает газету, о некоторых из этих фактов она знает, читала о них в прессе, показывала, в частности, команданте Дарио статью в Эстадо де Сан-Пауло, и вместе они аплодировали приговору, вынесенному итальянским судьей. Молодец! Твои замечательные стихи, поэт, о пляже Манго-Секо будут завтра единственными свидетельствами красоты чистых вод, золотого песка, огромных косяков рыбы, отваги рыбаков, когда Мегера, поднимаясь из труб построенных здесь фабрик, занесет свои когти дыма над дюнами. Все спокойствие и красота, которые ты воспеваешь в стольких поэмах любви, станут меркнуть и погибать в испарениях, в газах и непомерном загрязнении окружающей среды. «Боже мой!» — шепчет Дона Кармазина, чувствуя тяжесть в груди, ей уже не хватает воздуха. Несмотря на то, что они еще не получили необходимого разрешения федерального правительства на сооружение в стране таких промышленных предприятий, директора недавно созданного Брастанио акционерного общества «Бразильская индустрия титана», бразильского в нем мало, мой поэт, за исключением подставных лиц, знают заранее, что им не будет разрешено построить свои фабрики в Южных Штатах. Поэтому они обращаются к несчастному штату Баия, и их представители в 4 зонах его ведут исследования, чтобы выбрать места, где они собираются возвести свои страшные трубы. Техники и агенты бродят по пригородам между Итабуной и Ильеусом, на побережье в районе Валенции и, по слухам, даже окраины столицы штата поблизости от Оримбепе находятся у них под прицелом. Все указывает, однако, на то, что короли загрязнения окружающей среды склонны отдать предпочтение району северного побережья штата.